Глава 21. Эпиграф. Посетить Джанак и не отведать тамошней дорогой соленой макрели – все равно, что заниматься любовью, не сняв одежду. Если только у вас нет уже троих детей, это не вдохновляет. Крохи с огбенной спины, том 1. В первый час путники чувствовали себя бодро и покрыли немалое расстояние. Они поделили захваченные из Джанака припасы, как и планировали первоначально. Никто из них не был охотником, да и дичи толком не встречалось, если не считать пары пробегавших газелей да испуганной лисицы, которая юркнула за бревно, а затем исчезла в норе. Лес тянулся и тянулся, а когда деревья несколько расступались, открывая вид впереди, их взглядом представала только коническая форма гора, первозданно величественная и неприступная. «Откуда ты знаешь, что мы идем в правильную сторону?» – как-то спросил Амир. «Было бы проще, если бы ты задавал меньше вопросов», – огрызнулась Калей. «Это был первый». Калей насупилась. Амир достал из кармана штуковину, которую стащил у Хасмина в тронном зале в ночь праздника. Стекло на поверхности предмета блеснуло на солнце. «Вдруг это поможет?» Калей вырвала у него устройство и стала вертеть в руках. «Хасмин верно прихватил его у кого-то из пиратов в черных бухтах», — продолжил он. «Мне показалось, что это старинные часы, но это больше похоже на некий прибор, указывающий направление. Вот эта черная стрелка, что колеблется внутри, всегда указывает в одну сторону, как ни повернись, на север». Калей не сразу признала, что это ценное приобретение. Она тянула время, искоса поглядывая на механическое чудо. Девушка стала поворачиваться на месте, после каждой четверти оборота, вглядываясь в устройство, поднимала и опускала его. Потом коротко кивнула. В Элинде есть пословица, что вор нигде не пропадет. Сказано это было без улыбки. Маленькая победа. Она делала его цели в этой отчаянной миссии чуть-чуть более определенными. Семья, чашники, отец. Это не меняло осознание факта, что он находится не на своем месте. Предводитель из него никакой, он это всегда знал. Карим Бхай мог иметь иное мнение, но Амир знал, что с Элангованом ему не тягаться. Врата свидетели, из него не выйдет даже такого вожака, каким был некогда в чаше его отец. Иное дело, идти за кем-то следом, или подражать кому-либо. Вот в этом он мастак. Эта привычка настолько укоренилась, что даже сейчас, в походе через лес, он уступил честь прокладывать дорогу Калей. Девушка время от времени устремлялась вперед в погоне за большим мотыльком или попугаем, перескакивающим с ветки на ветку. Амир замечал в ней проблески стремления увидеть этот мир во всей его красе. Но проблески эти быстро угасали под натиском долга, привитого строгим воспитанием адепта Юерсена. Стремление найти Мадиру приобрело черты ярости, в которую она завернулась, как в плащ. Этот плащ распахивался иногда в краткий миг, но большую часть времени оставался плотно застегнутым. Они шли уже несколько часов. Амир посмотрел на небо. Через ткань его пальцы нащупали лежащий в кармане свисток. «Как думаешь, она его действительно спустит? В конце дня?» «Он не ее, чтобы спускать», — отрезала Калей. «Бессмертных сынов нельзя приручить». «Это ты изложила предельно ясно». «Но ты при этом высказал вслух свои сомнения». «Есть у меня такая склонность», — с иронией заявил Амир. «Надеюсь, ты меня простишь». «Думаю, лучше будет молиться, чтобы он не вздумал преследовать нас по собственной инициативе. У нас, в отличие от тети, нет ковесты, чтобы скрыть от него наш след». Амир поколебался. «Знаешь, он чует меня». Калей не остановилась, побуждая его пояснить мысль, и он продолжил. «Уста знают». «Бессмертные сыны связаны с устами, как и врата. Они – глаза и уши уст во внешних землях, а теперь, надо полагать, и в восьми королевствах». Похоже, Калей угнетала мысль, что уста вторгаются в восемь королевств посредством подобных созданий, рыщущих по лесам. Это не сочеталось с ее трактовкой писаний. Много чего не сочеталось. Взять хотя бы тот факт, что она шла сейчас по землям, посещать которые смертным категорически воспрещалось. И тем не менее. Амиру приходилось постоянно напоминать себе, что опыта нахождения во внешних землях у Калей ничуть не больше, чем у него. В голову ей вложена карта, но это не мешает ей пищать и вздрагивать при каждом неожиданном звуке. Он пытался понять, не сейчас ли ему предстала настоящая Калей. Жаль только, что собеседник из нее неважный. Тишина в лесу была еще более пугающей, чем в Амарохе. То была тишина, отлитая из звуков, к которым Амир не привык. Треск кустов, шорох листьев, вездесущий гомон птиц и насекомых. И интервалы между этими звуками были похожи на задержку дыхания. Амиру, родившемуся среди суеты и шума ралухи, в бурлении чаши, этот покой казался тревожным. Хотя разум говорил, что назад оглядываться нет смысла. Желание вернуться к привычному укладу донимало, как зуд. И Амира так и подмывало чесать до тех пор, пока нарыв не лопнет и не выступит кровь. Он сосредоточился на том, чтобы переставлять одну ногу за другой, одновременно мечтая о солнце и возможности заполучить в собеседнике кого-то, кроме натренированной убийцы, шагающей впереди. Амир переживал, как бы Калей не забыла фрагменты карты, которую ее заставили выучить наизусть. Если она постаралась выбросить науку тети из головы и предать себя устам, можно ли поручиться, что у нее в памяти до сих пор остались все направления? Эх, сбиться с пути в одном шаге от свободы. Какая ирония. К закату они добрались до подножия поросшего лесом холма, в склоне которого виднелся вход в пещеру. Калей предложила встать здесь на ночевку. Было холодно, Амира била дрожь, и его воспоминания начали путаться. Главное, чтобы у Калей они не путались. Взгляд его не отрывался от входа в пещеру. Казалось, каждый лунный блик, каждый мимолетный шорох предвещают появление почуявшего кровь врага. Амир привык жить в четырех стенах из кирпича или глины. Но его пугала перспектива оказаться под нависающим над головой каменным сводом, когда холод клещами впивается в тело, пробираясь через открытый зев пещеры. Нет нужды говорить, Калей не совсем убедила его в необходимости останавливаться тут на ночь. Ярко светила луна, освещая тропу, но девушка в ответ так посмотрела на него, что Амир осекся и решил держать язык за зубами. Пещера была не слишком приметной. Калей призналась, что ей по чистой случайности удалось заметить ее как раз в тот момент, когда меркали последние проблески дневного света. Всего лишь дыра в холме, из пустоты которой изливалась тьма, расползаясь по склону, как нечто зловещее и непроницаемое. У Амира не было ни малейшего желания находиться где-то поблизости от нее, а уж тем более входить внутрь. Калей затолкала его в пещеру. «Где ты научилась разводить огонь?» – спросил он у нее час спустя, когда Калей сидела, поджав колени у костра, сложенного из хвороста. Он ошибся. У нее имелся-таки некоторый опыт выживания во внешних землях. Тень девушки плясала на стене пещеры. В свете разгорающегося костра стали видны устилающие пол кости. «Кости животных», – заверила его Калей. Хотя Амира совсем не успокоила близость некоего существа, обглодавшего плоть этих животных. Тетя научила. Каждого адепта Юэрсена, когда ему исполняется 9 лет, посылают за ограду. Всю ночь ему предстоит провести в дебрях, вблизи границы, разумеется, но все же во внешних землях. Это испытание нужно пройти, если хочешь, чтобы тебя зачислили. Нам всем полагалось выжить. Только никто не говорил, как. Тетя научила меня разводить огонь, показала, как охотиться на оленя или на кролика, как приготовить их на костре и съесть. Убить оленя или кролика мне так и не довелось, это всегда делала за меня тетя, но развести костер у меня в ту ночь получилось. Как насчет специй? Во внешних землях специй нет. Помнится, мать положила мне немного перца, кумина и алума на случай, если я захочу сварить похлебку. Соль мы приберегали для духов. Для духов? Бессмертные сыны приходят в разных обличиях, пояснила она серьезно. Не всех их можно увидеть. От невидимых мы ограждаем себя при помощи соли. А для повелителей духов требуется кардамон, семена кубеба, левкой, каламит и сандал. У нас всего этого нет, разумеется. Так что гляди в оба. Амир сглотнул, представив, как невидимый охотник подкрадывается в ночи, вглядывается в эту самую минуту, взев пещеры, дожидаясь, когда он выйдет отлить. На следующее утро, если нам удавалось пережить встречу с бессмертными сынами и холодом, мы удостаивались чести продолжить нашу службу устам, — продолжила девушка. Я это сделала. Через такое испытание проходит каждый солдат Юэрсена. Звучит не слишком страшно, — пробормотал Амир, голос которого дрожал от напускной храбрости. Это был самый легкий день в моей жизни. И тебе было 9? 8, если быть точной. Калей пожала плечами. Отец и тетя Мадира, хоть и против ее желания, сочли меня готовой. Амир закатил глаза, слушая ее похвальбу, однако решил, что за неимением лучшего может положиться на ее опыт выживания во внешних землях. Они поели хлеба с солью, краем глаза постоянно наблюдая за входом в пещеру. Вскоре Амира стал одолевать сон. Чтобы взбодриться, он щелкал пальцами под носом и хлопал себя по щекам. Заснуть означало погибнуть. Тьма, одиночество, зловещие шорохи ночи, доносящиеся снаружи, говорили ему, что стоит лишь потерять бдительность, и он окажется в одном шаге от того, чтобы послужить добычей какому-нибудь из бессмертных сынов, видимых или невидимых. Но Аппе-то удалось ускользнуть от них. Аппа выжил и влился в общину. По крайней мере, так утверждает Мадира. Тут у Амира не было оснований не верить ей. А если у отца получилось, то и ему стоит хотя бы попытаться. «Одному из нас нужно подежурить пару часов», — сказала Калей. «Только не мне», — отозвался Амир. «Мне не по силам оказалось даже помешать проныре-соседу своровать у нас куркуму с кухни посреди дня. Потом, ясное дело, Карим Бхай мне рассказал». «Ладно, я подежурю», — оборвала его девушка. К этому времени прирученный блюстительницей престола бессмертный сын наверняка догадался о нашем обмане. Амиру не было нужды напоминать, как Кука заглотил за один присест питона, одновременно глядя на Амира, как лавочник смотрит на покупателя, заподозренного в воровстве. Если эта тварь пойдет по их следам... Узнает ли Карим Бхай твои кости, когда их аккуратным рядком разложат перед оградой Ралухи? Весь остаток ночи Амир то проваливался в сон, то просыпался, побуждаемый страхом и стремлением быть начеку. В какой-то момент ему показалось, что он и Калей задремали одновременно, а когда очнулся он, очнулась и Калей. Обоим оставалось только вознести благодарственную молитву тем, кто защищает человека в моменты наибольшей уязвимости за то, что их не застали врасплох. Если такой выдалась первая их ночь во внешних землях, то остается только гадать, как удастся им выдержать 10 ночей. 10 вот таких ночей? Амир содрогнулся. По словам Калей, именно столько дней займет у них путешествие и заморохи в Илинде. Мадира скрупулезно записывала на оборотной стороне карты расстояние, пройденное за каждый день. Амир вспомнил, что видел эти записи на карте, оставленные ею у Арбалуна. И 10 дней остается до того момента, когда Маранг отправит Юэрсена. Мурашки побежали у него по спине. Амир догадывался, что Калей обращается мыслями к тете. Просыпаясь, он всякий раз обнаруживал, что она просто смотрит через вход в темноту, выжидая, когда забрежет заря, и они смогут пойти по следу Мадиры. Когда рассвело, она разбудила его. Без разговоров они собрались и вышли в утренний сумрак, после чего стали пробираться по холму в поисках более удобной тропы. Пусть она и сделает их более уязвимыми для Куки, если тот прилетит, зато позволит идти быстрее. Подрагивающая стрелка компаса указала направление через холм на противоположную его сторону, вынудив их взбираться по склону. Утренний туман цеплялся за кустарник, вытягивался и клубился под порывами ветра, свист которого накладывался на птичий гомон. С каждым шагом в Амире крепла решимость преодолеть все невзгоды, какие способны обрушить на них внешние земли. Хотя страх перед Кукой или другими бессмертными сынами был велик, события минувших нескольких дней отпечатались в его памяти, помогая одолеть этот страх. Пылкая страсть к переменам обуревала Мадиру, как теперь одолевала самого Амира, а прежде его отца. Это было наследие, передающееся не только из поколения в поколение, но также из королевства в королевство. Присутствовало в этом всем стойкое предчувствие неотвратимости, одновременно пугающее и завораживающее Амира. Обсуждать это с Калей он опасался. Ему вспомнилось, как она плакала прошлой ночью. Что может он сказать, даже если захочет? Семья – дело сложное. Ему жаль, что все так обернулось. Что его решение отказать Аппе в тот день на базаре и погнаться за идиотской мечтой стать носителем вело его за собой до тех пор, пока не привело неизбежно к этому дню? Что получил он возможность переиграть заново события позапрошлого вечера, он, скорее всего, снова позволил бы Мадире беспрепятственно сбежать во внешние земли, чтобы уничтожить врата пряностей? Лучше помалкивать и шагать. Вершина холма встретила их полосой холода. Отсюда открывался захватывающий вид на лес внизу, где влажные от росы макушки деревьев переливались огнями в солнечных лучах. Вдалеке Амир разглядел узкую речку от хребта на востоке, петляющую через лес на запад. Калей предложила пойти по течению реки и сразу направилась вниз по склону, избегая дальнейшего разговора. Разочарованный, но полный решимости предоставить Калей самой выбирать момент для откровенности, Амир потопал за ней. По эту сторону холма лес был гуще, чем тот, который они недавно покинули. Амир не знал названия ни одного из здешних деревьев, они явно не давали плодов или цветов, и уж точно никаких пряностей. Кора у них была грубая и потрескавшаяся. Ветки с похожими на паутину листьями сплетались на головокружительной высоте в арку, мешая проникать тем остаткам солнечного света, что ухитрялись пробиться сквозь крону. Тишина здесь была еще более гнетущей. Треск от каждого сучка под ногами Амира разносился многократным эхо, а при любом шаге в лужу раздавался громкий хлюп. Ну, хотя бы Кука их тут не разглядит. Все же преимущество. Калей бормотала под нос молитву устам, извиняясь за каждую сломанную ветку, каждый запретный шаг. Заметив цаплю, бросилась за ней в погоню, покинув Амира на произвол судьбы. Пройдя немного дальше по тропе, он окликнул ее. Потом остановился, чтобы соорудить посреди леса крошечный курган. Рядом с ним он нацарапал имя Файлана и примостил ветку. Молодой человек постоял, предвидя сложности. Но он знал, что сама она такого не сделает. Это было чувство, которое, по его разумению, будет день ото дня нагнетаться и требуется дать ему выход прежде, чем они углубятся в самое сердце внешних земель. Беспокойство оказалось напрасным. Подойдя к кургану, девушка воззрилась на него, не мигая, с вызовом. Как если бы вид кургана с начертанным рядом именем ее отца сломал в ней что-то. Она говорила об отношениях с отцом далеко не так много, как Амир о своих. Нежелание мести подвигло ее на погоню за Мадирой, но преданность устам. Но Амир был бы слепцом, не заметив роли, сыгранной отцом в жизни девушки, и теперь, пусть даже сама Калей этого не признает, известие о гибели отца кардинально изменило ее отношение к Мадире. Когда Мадира позволила Калей пойти в Юерсена, роль отца усилилась. Он, совместно с Марангом, отковал ту броню, которая окружает Калей сегодня, превратив память о преподанных Мадирой уроках не более чем в обрывке и иллюзии, всплывающие иногда на поверхность из прежней жизни. И словно в подтверждение этого Калей воткнула тальвар в курган и начала молиться. Дав ей несколько минут, Амир заметил, что темная душа внешних земель не место, чтобы впадать во мрачные думы, и что дух Файлана хотел бы увидеть, как они выбираются из этого леса целыми и невредимыми, или хотя бы живыми. Калей не стала спорить. Она пробормотала что-то, что Амир истолковал как сдержанную благодарность, а затем, подхватив тальвар, устремилась вперед между деревьями. Амир постоял немного в одиночестве, глядя на курган, словно ожидая, что из него в некоем обличии выступит Файлан. Потом он услышал, как сзади хрустнули ветки, и без оглядки побежал догонять Калей. К реке они вышли под вечер. Из ее покрытой рябью поверхности выступали лежащие глубоко на дне валуны и камни. Поток, устремляясь к нависающей громаде горы, блестел в лучах предзакатного солнца. Калей попробовала ногой воду, потом зашла в нее, вглядываясь в усыпанную разноцветной галькой и листую отмель. Амир вздрогнул, когда она выпрыгнула на берег с пойманной голыми руками рыбиной. К закату они уже развели на берегу костер и приготовились к ночевке. Неумолкаемое птичье чириканье усилилось. В пламени костра причудливые тени двух путников метались по берегу и по деревьям вокруг поляны. Каждая такая тень словно таила в себе безмолвный крик куки, летящего с окутанного туманом Аранманая Амарохи. Они посидели немного, считая дни и подкрепляясь, пока со звездного неба не снизошел сон, такой крепкий, что Амир не удосужился даже накрыться одеялом, прежде чем провалиться в дрему. Третий день во внешних землях тянулся дольше. Тропа вдоль реки была неровной, и зачастую им приходилось отступать в лес, чтобы найти более удобную дорогу, но не потерять при этом из вида поток. После полудня незнающая покоя Калей остановилась на берегу. Потом подошла к Амиру и указала на рукоять шамшира. «Достань оружие». «Зачем?» Молодой человек уставился на нее. «Будем готовиться к схватке с Мадирой. В следующий раз я не допущу, чтобы ты просто стоял и смотрел. А то и того хуже. Встал у меня на пути. Пришло время остановить ее раз и навсегда. Разве не за этим ты здесь?» Амира восхитили уверенность и твердость Калей в преддверии встречи с Мадирой. Скрывая усмешку, он кивнул, но ему всегда плохо удавалось скрывать свои чувства, и Калей разгадала это. «Тебе это кажется шуткой, но ты не понимаешь, как много стоит на кону». «Понимаю. Ты намерена за 9 дней сделать из меня воина?» «Выражаясь коротко, я намерена превратить тебя в менее бесполезное существо. Поэтому во имя уст заткнись и делай, что я велю». Амир с неохотой извлек шамшир и выставил его перед собой, как хворостину, которую собираются откинуть в сторону. «Ну, что дальше?» Калей не улыбнулась. «Дальше я научу тебя некоторым основным приемам». Понимая, что от подготовки к бою с Мадирой не отвертеться, Амир обратился к далеким воспоминаниям. Ему доводилось видеть ралуханских солдат и стражников, упражняющихся в казармах или на открытом месте, и он вынужден был признать, что наслаждался зрелищем. Круговые движения, звон стали, решительные стойки – во всем этом имелась поэзия, которую не передать словами. А потом он видел тренировку Юэрсена и решил, что больше не хочет махать клинком. Смрад смерти наполнял ту пещеру, а слюна, стекающая с клыков зверей в тени, отпрысков бессмертных сынов, говорила ему о жертвах, которые обязуются принести люди, желающие сражаться. Ему не хотелось иметь с этим ничего общего. Признаться честно, это был единственный для него довод против жизни у Илангавана. Мир, где проблемы решаются насилием, не тот мир, который стоит строить, и тем не менее, время от времени 8 королевств бросали вызов этому основополагающему принципу, заставляя Амира призадуматься. С полученным от Маранга шамширом реальность сурово обрушилась на него. Ему хотелось отказаться, но обстоятельства не позволяли. За минувшие дни он не раз подумывал, не стоит ли выбросить его. Клинок казался бесполезной ношей. Слегка утешал лишь факт, что Шамшир весил мало и почти не мешал при ходьбе. Однако теперь, держа его в руке, Амир переживал странное ощущение. Он не воображал себя воином, как не испытывал отвращения ко всему, что воины символизируют. И тем не менее, сжимая эфес, ощутил некое удовлетворение. Создавалось впечатление, что здесь, во внешних землях, тяжесть клинка в руке приобретала совсем иное значение. 5 минут спустя, в третий раз растянувшись на поросшем кустами берегу и в очередной раз подбирая меч, Амир пришел к выводу, что пережитое им возбуждение было как преждевременным, так и необоснованным. В четвертый раз он поднялся и ринулся в атаку, только чтобы Калей снова повалила его. «Ты торопишься!» – рявкнула она. «К чему спешка? Я ж никуда не уйду. А еще у тебя меч. Он длинный. Нет нужды подходить ко мне так близко. Но самое главное – старайся устоять на ногах!» Амир сплюнул песок, встал и насупился. «Старайся устоять на ногах, ага. Я все делал не так». Калей насупилась в ответ, и они начали снова. На этот раз Амир действовал неспешно, более расчетливо, выжидая, когда соперница предпримет свой ход. Девушка порхнула на него, как пташка на червя, сделала обманный замах влево, потом вправо, перебросила клинок из руки в руку и плоской стороной тальвара нанесла ему удар в бедро. Все это время Амир стоял неподвижно, как окаменевшая кукла. Он упал, держась за больное место, и с обидой крикнул на нее. «Предпочитаешь удар лезвием?» — ответила она. «Еще раз!» И они продолжили. Опустился вечер. Облака собрались там, где было ясное солнечное небо. Где-то к 10-й или 12-й попытке Амир потерял счет. Он начал предугадывать действия Калей. Впрочем, это мало что ему дало, поскольку на предугаданное действие должен следовать эффективный ответ, на что Амир, при почти полном отсутствии опыта обращения с оружием, оказался на столь ранней стадии тренировок не способен. Он просто выставил Шамшир в том направлении, с какого ожидал атаки Калей. В последний миг перед тем, как клинки встретились, глаза у девушки округлились. Инерция удара отбросила Амира назад, а Калей потеряла равновесие. Однако она мгновенно восстановила его, крутанулась и врезала Амиру плоской стороной клинка по другому бедру. К этому времени ему уже полагалось быть разделанным, как кусок мяса на скотобойне, но вместо этого в его взгляде сквозило злорадное торжество. Он был рад уже просто отразить ее удар. «Ладно», — сказала она, отдуваясь, отвела тальвар и серьезно кивнула. «Это уже кое-что. Пусть ты и выиграл всего 1 или 2 секунды жизни». «Да будет, похвали уж меня немного». «Только что похвалила». Амир дышал тяжело, но ровно. Эту выносливость дали ему 10 лет службы носителем. У него были сильные руки, на спине рельефно выступали мускулы, развивавшиеся за годы тяжелой и покорной работы. Все это исподволь готовило его к очередному робкому раунду практики поединка. На этот раз Калей заняла осторожную стойку, шагах в 5 от него на отмеле. Ее босые ноги омывала журчащая по гальке вода. У Амира, в свою очередь, кровоточил большой палец и несколько порезов в районе колена. Он встал поустойчивее, набрал в грудь воздуха, стиснул изо всех сил рукоять Шамшира и с неоправданной дерзостью поманил Калей пальцем. Та тряхнула головой, хмыкнув, но остановилась, едва начав атаку. Ноги ее проехали по камням. На лице отразилось сначала удивление, потом ужас. Смотрела она не на Амира, а на что-то, находящееся позади и выше его. Точно не по своей воле, Амир развернулся и окаменел от страха. Там, где недавно были только облака, из этих облаков родилось нечто. Амир не мог подобрать иного сравнения. Как будто небо разделилось, стягивающая его кожа разорвалась, и из-под нее проступила плоть. И еще как проступила. Появилось крыло, длинное и чешуйчатое, заполнив половину поля зрения. Оно упало, словно якорь. Потом из расселины в небе возникло другое крыло, точно такое же, невообразимое. То были два кинжала, но одновременно два крыла, и Амир знал, что существо, которому они принадлежат, норовит прорваться из своего жилища в небе. То был не Кука, это был бессмертный сын, раз в пять крупнее. Калей схватила Амира за руку и потянула прочь от речного берега. Но почему она не может оставить его в покое? Ему так хочется увидеть, что же там появляется из облаков. Увидеть то, что поглотит остатки заката, пока не останется только тьма. И когда пустая душа этой твари высвободится из мембраны небес, наступит хаос, которого Амиру не пережить. И тем не менее, ему хочется смотреть, смотреть, смотреть. Он чувствовал, что каким-то образом связан с этим существом, и в этот миг застывшего одиночества эхо ударов сердца бессмертного сына отдавалось в оледеневшей груди Амира. Темнота стала непроглядной, как если бы они вновь очутились внутри завитка. Сам того не осознавая, Амир позволил оттащить себя с берега в лес, и в этот миг молния разорвала небо. Рык, сравнимый с ревом тысячи слонов и слышный во всех девяти королевствах, сотряс тишину внешних земель и самое основание его души.